Я собирал бы фигурки супергероев из мультиков детства, пытаюсь запутать его своим ответом ему и коплю в руке энергию. Всю энергию, которая доступна мне, делаю ее максимально плотной. Так, как показывал тот старик Воронин, в полицейском участке. Да, сейчас Мальтус видит, что я собираю энергию, но он не знает, что я хочу сделать. Чего? Мальтус запинается в своем пропагандистском монологе. Видимо, он не понял, что такое супергерой. Да и плевать мне, чего там он не понял. На это и была сделана ставка. Ты думаешь, что знаешь меня, думаешь, что говоришь обо мне, но на самом деле, ты говоришь про себя. Я отвлекаю его и пытаюсь выдать максимально длинный монолог про свою боль и про свои неудачи. Ты же несчастен, и таким был всю жизнь. Ради того, чтобы иметь власть и судить других людей, ты стал инквизитором. Ты убиваешь людей, только потому, что они иначе живут или думают. Тебя в детстве, наверное, били и обижали, только это не причина становиться ублюдком. Я знаю парня, которого приговорили к смерти при рождении и выкинули подальше от себя. Он не сломался, он сражался как мог и не озлобился, как это сделал ты. Энергия в руке уже уплотнилась так, что вот-вот сама выстрелит. Лишь моя воля еще сдерживает ее. Рука уже пылает огнем. Инквизитор все еще ухмыляется. Он чувствует свое превосходство. Расслабленно покачивает нарезателем. Даже присел на камень и абсолютно меня не опасается. Думаю, у него и правда очень много энергии. Эмиль дал ему все, что было обещано. Только вот никто не обещал дать Мальтусу то, что ему и правда нужно. Свободу и спокойствие. Освобождение от внутренних демонов, с которыми он не умеет бороться. Он лишь временно закрыл им рты дешево доставшейся силой. Я сейчас сотру с него эту ухмылку. Мальтус, ты неудачник и лох. Тебе кинули фантик от конфетки с завернутым внутрь дерьмом, соблазнив властью. И ты думаешь, мне она нужна? С чего ты взял, что я сражаюсь за кого-то? Я бьюсь за себя, за свой шанс стать лучше и сделать мир лучше. Я бьюсь против таких мерзких ублюдков, как ты. Против тех, кто готов продаться каждому, кто предложит тебе крохи власти, в обмен на твой зад. Я провоцирую его. Пусть потеряет контроль и совершит ошибку. Скажи, Мальтус, ты почему падре-то стал? Наверное, над тобой в детстве, милым и пухлым мальчиком, надругался какой-нибудь мерзкий, похожий на тебя падре. На моем лице растягивается ехидная улыбка. Что ты несешь, пацан? Какой падре? Я тебя уничтожу. Моя насмешка цепляет инквизитора, и он срывается в атаку. Он очень быстр, но не быстрее молнии, которой я бью его прямо голову, всей накопленной и уплотненной энергией. Я дважды бил его в грудь, и оба раза он спокойно, без усилий, отбил. Да, какой-то эффект был, но я прикладывал много сил, а КПД был совсем низкий. Вывод, либо это самая защищенная часть тела, либо же, я просто не в силах пробить его защиту. Поэтому я ударил в голову. Ветвистая черная молния останавливает и роняет его на землю. Нарезатель пропадает из его руки, но я не отпускаю его. Молния продолжает бить прямо в лицо. За треском молнии я слышу его вопли. Приближаюсь к нему, чтобы молнии было меньше расстояния до цели. Я чувствую, как улетучивается энергия. Еще немного и она закончится окончательно. Чтобы не допустить этого и добить урода, угрожавшего уничтожить все вокруг меня, я убираю клинок и направляю руку в сторону одного из разломов. Тяну энергию из него. Из-за одновременного выполнения противоположных действий начинает трещать голова. Ее буквально сдавливает невидимыми тисками. В глазах начинает мутнеть, но я не отпускаю и высасываю весь разлом. Разлом почему-то схлопывается с громким взрывом. Взрывная волна раскидывает твари, сражающихся с Сехмит, а ее саму отбрасывает к нам. «Ты обещал!» Сехмит рычит, смотря мне в глаза. Ее злой голос в голове добавляет моим мозгам еще больше боли. Он твой, Сехмит. Я тоже уже рычу. Мне кажется, что осталось совсем немного. Инквизитор умудряется перевернуться, и теперь моя молния бьет в его затылок. Упираясь руками в землю, он пытается встать. Сехмит прыгает ему на спину и впивается клыками в шею. Его защита не выдерживает нагрузки, и я вижу, как полупрозрачные клыки Сехмит входят наполовину в его шею. Она обхватила Мальтуса лапами и впивается когтями в тело. Мальтус никак не сдается и все равно борется, пытаясь встать. Нарезатель снова появляется в моей руке, и я бью им, наотмашь, по ноге инквизитора. Клинок из тьмы отрубает ногу начисто, а я даже не чувствую сопротивления. Видимо, он перенес всю свою защиту на шею, чтобы противостоять атаке Сехмит. Я пользуюсь моментом и, не отпуская уже изрядно ослабевшую молнию, отрубаю вторую ногу, а следом и руки. Моя энергия заканчивается. Молния пропадает, а меня накрывает откат. Такое количество магии я через себя еще не пропускал. Вся моя энергия и энергия трех разломов. Меня мутит, а потом тошнит. Я сгибаюсь, меня рвет. Перед глазами мелькает отрубленная нога и меня рвет еще сильнее. Рано еще адреналину заканчиваться. Усилием воли, я, наконец, беру себя в руки и, пошатываясь, бреду до Сехмит и Мальтуса. Нарезатель следовало назвать прижигателем. Из отрубленных конечностей не лилась кровь. На месте удара вся кожа и одежда были обожжены. Мальтус был еще жив. В нем было еще очень много энергии. Но кажется, он помутился рассудком окончательно. Сехмит яростно рвала своими клыками его глотку, а он смеялся и верещал. Когда Сехмит, наконец, насытилась, я внимательнее посмотрел на нее. Я вижу, что она уже далеко не прозрачная. Она уже совсем не призрак. Она находится в реальном мире. Сехмит, ты прям как настоящая. Я устало улыбаюсь. Враг ошибся и больше не представляет угрозы. Он все еще полон сил, но я уже насытилась, облизывается. Давай оставим его на потом, жалостливым голосом просит львица. Как это, на потом, Сехмит? На потом никак нельзя. Вдруг он найдет способ отрастить себе конечности, а потом нужно будет одолеть его еще раз, заново. Нет, так дело не пойдет. Нужно его добивать. Тем более, я ему обещал, что он сегодня умрет. Его и правда нельзя оставлять в живых. Такие люди не остановятся, пока не добьются своего. Я знаю, так как сам такой же. К тому же, это будет урок всем остальным недоброжелателям. Ладно, я больше не могу, нехотя соглашается Сехмит. Убить поверженного врага несложно, но сделать это не в пылу битвы, тяжело морально. Одно дело, когда либо ты, либо тебя, и совсем другое, добить того, кто не может сопротивляться. Однако, мне нужно это сделать. И хоть я немного подначиваю львицу, но это только моя задача и моя ответственность. Ты мог стать спасителем этого мира, Мальтус, но сбился с пути, поддавшись соблазну. Я дам тебе очищение. Ты мог стать хорошим человеком, и я дам тебе такую возможность. Я переродился, и теперь каждый день следую цели стать лучше. Я лучше вчерашнего себя. Попробуй так же, в следующей жизни. Я приставляю нарезатель к его горлу. Мальтус замирает, а в его глазах я вижу усталость. Бей уже, Архат. Но знай, я лишь первый, кто нашел тебя. За мной придут другие, инквизитор хрипит, но договаривает свои последние слова. Ты был воином, хоть и стал мразью. Прощай, падре Мальтус. С этими словами я подаю руку вперед, и нарезатель пробивает шею Мальтуса насквозь. Его глаза тускнеют и закатываются. Тело инквизитора вдруг начинает светиться ярко-красным светом. Из глаз, рта, ушей и носа в небо бьют темно-красные лучи. Я вспоминаю, как Меньшиков говорил про то, что моя смерть откроет разлом невиданной мощи. И похоже, что сейчас, здесь случится то же самое. Глава 18. Зачем я решил играть в героя? Изнанка миров. Владение пожирателей. После исчезновения Роланда, Эмиль остался один, обозленный на самого себя, из-за своей оплошности. Отдать долю Роланду равносильно смерти. Этот упырь не остановится до тех пор, пока из них двоих не останется только один. Роланд молод. Верховный благоволит его дерзости и вряд ли встанет на сторону Эмиля. Верховный намеренно не останавливает интриги среди бывших хранителей, ставших на путь предательства, считая, что конкуренция улучшает результаты каждого. Эмиль не был согласен с этим и ненавидел это новое слово – конкуренция. Эмиль помнил время, когда Верховным было совсем другое существо, а потом он исчез. Никто не знал, куда он в итоге пропал. Но когда он пропал, один из младших хранителей, считавший, что им достается несправедливо мало энергии миров, собрал вокруг себя таких же недовольных и с помощью пожирателей уничтожил несколько миров, получив огромную силу. После этого он усыпил тех, кого не смог убить, и убил всех тех, кто не присоединился к нему. С тех пор все изменилось. Какое-то время в дальних мирах еще продолжалась борьба чудом спасшихся, настоящих хранителей. Их поддерживал Орден Архатов. Но все закончилось с переходом Мальтуса из Архатов в Пожиратели. Тому виной был сам Орден Архатов и Хранителей. Повелитель, сквозь телепорт, перед Эмилем появился Мальтус. Чем могу быть полезен? Он преклонил колено и склонил голову. Мальтус был первым, кто преклонил колено перед павшим Хранителем. Первый, кто отрекся от выживших настоящих Хранителей, поставивших ему невыполнимые условия для входа в Орден Архатов. Они потребовали отринуть прошлое, но за этими, казалось бы, простыми словами, стояло отречение от семьи, титула, богов и, самое главное, власти. Кто-то другой, возможно, смог бы так поступить, но не Мальтус. Всю жизнь он пробивался наверх, всю жизнь жертвовал всем, чтобы доказать своей семье, в то время, царствующей династии Австрии, что он тоже достоин носить императорскую фамилию. Но кайзер был непреклонен и считал, что, несмотря ни на какие заслуги, тот, в ком не пробудился дар магии света, не может считаться членом династии. Мальтус же родился со стихией тьмы, архатом. Первый подобный маг за многие века, но не маг света. Мальтус искал счастья в войне и стал отличным воином, а после – непревзойденным командиром, не проигравшим ни одной битвы. Но все, чего он добился, это порицание за излишнюю жесткость к врагу и строгое отношение к солдатам. Мальтус прислушался и ушел с этой стези. Он встал на новый путь, начав карьеру политика. Через 4 года его партия уже забирала 35% голосов в Сенате. Но наследник престола, родной дядя Мальтуса, нашептал государю, что Мальтус хочет свергнуть власть монарха и установить в Австрии парламентскую республику. Да, в ходе борьбы за голоса, партия Мальтуса использовала подобные намеки для своего продвижения. Однако, всерьез сам Мальтус не собирался ничего такого делать. Но тем не менее, его все равно насильно отправили в монастырь, по приказу государя. В монастыре, во время очередного смирения плоти, так называлось наказание карцером, за сомнение в словах настоятеля, во сне к Мальтусу пришел один из хранителей миров. Он вручил ему нарезатель, назвав архатом и рассказал, как закрывать разломы, а затем, научил это делать. Мальтус стал работать на хранителей, но через несколько лет работы, Мальтусу отказали в членстве в Ордене Хранителей. Отказали, сказав, что слишком велик шанс того, что Мальтус станет пожирателем. Так оно и произошло. Мальтус стал пожирателем. С сущей ему целеустремленностью, он создал Святую Инквизицию. Назначив себе титул Духовного Стража, он залил кровью всю империю, объявляя врагами то ведьм, то оборотней, то троллей. Он тогда получил все, что так сильно хотел. Власть, силу, почет, страх и уважение, а также полную вседозволенность. Он убил всех членов императорской семьи и установил в стране теократию. Во главе правительства была церковь, в лице зависимого от него, патриарха фон Браунау. Эмилю нравился Мальтус, и он всегда превозносил его перед остальными своими подчиненными. Через секунду, рядом с ним появляется древнее божество ацтеков, еще одно приобретение Эмиля, Кетцалькаталь, краснокожий, высокий, худощавый, но поджарый, головной убор из длинных, белых и черных перьев орлов, набедренная повязка в индийском стиле, босоногий. Он не был архатом, но Эмиль оставил ему жизнь в обмен на силу его народа. Кетцалькаталь предал свой народ, отдав всех ацтеков под нож. Их древняя кровь дала Эмилю силу, с которой он пошел дальше по миру. Повелитель, он также склонил колено перед Эмилем. Последним прибыл Кир, сын Фраорта, тоже бывший архат, который прошел путь от правителя Персии до сумасшедшего ученого, проводившего испытания на людях и животных, на своей базе в азиатских степях. Когда Верховный смог усыпить хранителей, Эмиль пришел к тому, кто уже состоял в Ордене Архатов. Эмиль дал Киру силу и возможность проводить эксперименты с хаосом. Он прикрывал опыты Кира с помощью своей силы. Сумасшедший, ученый, которому на все в мире было плевать, кроме своих опытов и изобретений, согласился уйти из ордена, а после этого ордена не стало. Мальтус и Кир уничтожили всех архатов вместе с миром, на котором они основали свою базу. В мире появился новый архат, заявил Эмиль, он угроза каждому из вас. Я счел нужным предупредить вас, потому что если дать ему возможность стать сильнее, то он придет за каждым из вас, а потом и за мной. Меня ему не одолеть никогда, но вы к тому времени уже умрете. Если же не хотите умирать, то убейте его сейчас, а лучше, приведите его ко мне, сделайте его одним из нас. Того, кто приведет архата, я вознагражу двойной нормой силы. А если не получится его захватить, спросил инквизитор, что тогда делать, повелитель? Тогда убить. Эмиль посмотрел на инквизитора и передал ему только что сформированный магией золотистого цвета амулет, на котором изображен глаз со змеиным зрачком. Это поможет тебе, инквизитор. Благодарю, повелитель. Он сложил ладони вместе и поклонился. Инквизитору доверили один из древних артефактов. Конкретно этот позволял быть в двух местах одновременно, создавать копию самого себя с половиной собственных сил. Змей. Теперь Эмиль обратился к Кетцалькоатлю. В этот раз ты можешь использовать все свои силы, в том числе магию крови. Кир, Эмиль перевел взгляд на царя Персии, ты поднимешь все свои старые связи, займешься сбором войск и, вспомнив былое, огнем и мечом пройдешься по земле Архата. Идите. Голос Эмиля прогремел громом в ушах собравшихся. За работу. Мексика. Мехико. Картель Лос Плагос. Кетцалькоатль, как истинный змей, умел менять обличие. Сейчас он предстал в виде главы всех картелей Южной и Центральной Америки, Паблоса. Паблос, неоспоримый босс и король, владелец огромной сети картелей, расположившихся во всех раздробленных штатах Латинской и Англоязычной Америки. Его одновременно уважали и боялись, но то, что Паблос это древний кровавый бог, никто не знал и даже не подозревал. У меня для вас заказ, я хочу воспользоваться своим правом. Подняв кулак в воздух, начал Паблос. Это означало, что он только что воспользовался правом главы картелей требовать неоспоримого выполнения заказа, чего бы это ни стоило картелю, у нас появился очень могущественный враг. Кто он, Паблос? Спросил низкий мексиканец, управляющий картелем Хуарес, Алехандро Хуарес. Право на один неоспоримый приказ ввел, когда-то, сам же Кетцалькоатль передавал его самому себе уже множество веков. Это было сделано, для того, чтобы в час, когда нужно сделать важное дело, бароны не погрязли в интригах и разборках. Он русский, посмотрев на Алехандро, ответил Паблос. Юрий Зубов. Русский, Хуарес выпучил глаза, он будет здесь или же за ним нужно ехать в царство снегов и разломов. За ним нужно будет ехать, Хуарес, и плата того стоит. Я отдам 1% со всей своей прибыли той группе, которая сможет его убить, и 5% тем, кто привезет его мне живым. В этом деле я разрешаю использовать все методы и средства. Все издержки оплачиваются мной. Я разрешаю вообще все. И магию крови тоже. Магия крови была запрещена почти повсюду в мире и за нее наказывали. Именно поэтому Кетцалькоатль был сейчас так слаб. Эмиль говорил, что еще рано для выхода из тени. Но похоже, что скоро все изменится. Московский особняк графа Долгорукова. Так он, все же, не вампир. Долгоруков выдохнул. Хоть он был бы и рад уничтожению Зубова, так как он потенциальная угроза, но война с вампиром такой силы, это угроза всем и всюду. Нет, это что-то вроде его питомца, но питомец очень странный. Это существо похоже на разломную львицу. Она не из нашего мира. Ее аура очень похожа на ауру астральной сущности, однако она сама находится в нашем мире. Бесплотный покружил в воздухе бокалом с вином. Вот она и есть вампир. Я вижу, ты не знаешь, как отнестись к тому, что Зубов смог убить твоего врага. Долгоруков усмехнулся, инквизитор мертв. Ты клялся в верности тому, кто убьет всех твоих врагов, но это сделал не я. Так ты останешься со мной, бес, или уйдешь к Зубову. Ты привязан к моей душе, но я отпущу тебя, если скажешь. У тебя хорошее вино, граф, и я с тобой уже давно. Если я захочу уйти, то ты узнаешь об этом первым, а я еще не решил. «Посмотрим», – задумчиво ответил бес. «Я услышал тебя», – кивнул Долгоруков. «А как ты нашел их, если даже Меньшиков со всей своей жандармской службой и властью до сих пор поднимает шорох в Астрахани?» «Все просто, граф, на земле Зубова живут оборотни. Я нашел их поселение, покопался в бумагах и выяснил, что живут они по позволению князя Платона Зубова. Оставалось только прибыть туда, и я, сразу же, нашел Юрия Зубова. А как, оборотни, значит?» Теперь у Зубова есть личная гвардия из волков, час от часу не легче, тяжело выдохнул Долгоруков. Ладно, я, пожалуй, доложу Меньшикову о наших выводах и о том, что мы не будем участвовать в уничтожении Зубова, а заодно, позлю его тем, что мы обошли всю их хваленную разведку, в которую Меньшиков вливает огромные бюджеты. Граф встал и потянулся к телефону. «Можно ли закрыть еще не открывшийся разлом, и что будет, если я прямо сейчас вмешаюсь в процесс его открытия? Я не хочу рисковать жителями поселения и потому, прошу Сехмит привести ко мне Всеслава». Меньше чем через минуту Всеслав уже стоит передо мной, с ужасом взирая на выброс силы из тела Мальтуса. «Что это такое, ваше сиятельство?» – уважительно спрашивает Всеслав. «В его глазах я вижу уважение и гордость, ведь я победил того, кто одним взмахом руки отправил Всеслава в стену, а еще, в его ярко-синих глазах нарастает тревога. «Всеслав, времени практически нет. Срочно уводи всех своих подальше отсюда. Срочная и быстрая эвакуация, чтобы через минуту никого тут не было. Бегите как можно дальше. Я показываю рукой на защитный купол над поселением. Защита еще есть, но мы не будем рисковать. Хорошо, да господин граф. А вы?» Он заглядывает в мои глаза. «Надо же, он обращается ко мне на «вы» и беспокоится за меня. Это приятно. Однако, я понимаю, что в этом суровом мире он беспокоится, в том числе, за свою безопасность и безопасность своих сородичей и оборотней. Все мы используем друг друга, даже в самых простых бытовых вопросах. Я должен дать им защиту, а они дадут мне свою верность и службу. Я остаюсь тут и попробую предотвратить уничтожение этого уютного местечка», кладу руку ему на плечо и смотрю прямо в лицо. «В конце концов, эти стены видели слишком много, чтобы их уничтожили вот так просто. Все, уходите, я не дам открыться этому разлому. А потом, мы построим на этом месте настоящую крепость». Я делаю отмашку Всеславу. Волчара молча кивает и мчится в сторону моей будущей крепости. Не знаю, зачем я решил играть в героя, но мне действительно не хочется, чтобы здесь открылся разлом. Мне нравится это место, и я уже считаю его своим. А я тот еще собственник. Если это стало моим, то просто так никому не отдам, тем более, трупу раба-пожирателей. Я не знаю, как лучше поступить, поэтому предпринимаю меры безопасности. Мне бы обучиться, как правильно колдовать, но все некогда. Вот в такие моменты это и играет свою негативную роль. Для начала, я закрываю два из трех оставшихся разлома, из полученной от них энергии, окутываю всего себя тьмой. Так же, как создавал перчатку из тьмы, сейчас я создаю целый доспех. Не знаю, как я сейчас выгляжу, да мне и плевать, не на подиуме же стою. Скорее всего, конечно, нелепо, потому что, сразу вспомнить и представить все части латного доспеха у меня не получается, и потому, я формирую энергию в те формы, которые приходят в голову первыми. Сам доспех похож на доспехи японских самураев, на руках рыцарские перчатки, увиденные в каком-то из сериалов про средневековье, на голове просто тьма в форме ведра с прорезями для глаз. Ноги полностью обернул тьмой, так же как и руки. Мне сейчас не до красоты и даже не для функциональности в бою. Мне нужна просто крепкая броня и все. После этого, я аккуратно касаюсь нарезателем трупа инквизитора и чуть ли не роняю оружие из рук. По нему раскаленной лавой, прямо в руку, начинает поступать энергия. Проходит всего полминуты, а я уже готов взвыть от боли. Это пламя проходит сквозь руку и движется по телу дальше. Рука, плечо, грудь, шея, опускается к животу. Нарезатель тоже постепенно становится красным. От самого кончика идут красные прожилки. Их хорошо видно, сквозь черный клинок. Я усиленно вспоминаю все, чему меня учила эльфийка. Совсем недавно было, но как будто целую жизнь назад. Королева эльфов говорила о том, что я сам являюсь оружием. От моего внутреннего мира зависит весь окружающий мир. Она также говорила, что лишь моя воля определяет будущее. И если честно, из-за цепочки боев, в которых мне пришлось участвовать, я все это почти забыл. Я реагировал на то, что происходило вокруг меня. Королева, она наглядно показала мне, как менять полюсы силы и как делать энергию послушной своей воле. Для этого, сейчас я должен сделать то же самое, что делал с кругами стихии, но в обратном порядке, расщепить магию на стихии и преобразить всю ее в изначальную тьму. Инквизитор когда-то сам был архатом, и изначально его энергия тоже была стихией тьмы, но он был слаб духом и потому, на самом деле, не стал полноценным архатом. Он покинул путь архата, не успев вступить на него, поддавшись тем соблазнам, которыми хотел переманить меня. Я пробую отрешиться от боли. Ко мне приходит понимание, что если я позволю этой красной энергии остаться красной и заполнить меня, то я никогда уже не буду прежним. Вытолкнуть ее обратно я уже не могу, ведь тогда, сразу же, откроется разлом. Я уже и так вижу зарождающиеся темно-красные точки. Я замираю, вспоминая круги магии. Представляю их, вспоминаю, чему меня учила эльфтика. У меня нет ничьей стороны, кроме своей собственной. Я баланс и точка отсчета. Я только сейчас понимаю, о чем мне говорила королева эльфов. Я есть ноль, от меня идет минус и плюс. Поэтому, я не имею права принимать чью-либо сторону. Энергия Мальтуса, это энергия, которая получила цвет. Он выбрал сторону. Эмиль называл себя хранителем, но я выяснил, что он пожиратель. Это разное или одно и то же. Верить никому нельзя, но мне нужна моя королева эльфов. Позже я выполню данное ей обещание и приготовлю для них новый мир, где они смогут спокойно жить. А сейчас, я, волевым усилием, заставляю себя расслабиться. Боль от этой энергии не значит ровным счетом ничего, пока я не придам ей значения. Важность всего для меня, определяю лишь я сам. Расслабившись, прикрываю глаза и представляю те самые круги магии. Силой воображения и воли отсекаю всю испорченную силу Мальтуса и забираю только частицы тьмы. Энергия, которую я теперь забираю, начинает темнеть, пока не становится идентичной по цвету моей стихии. Стихии тьмы. Красная энергия светлеет и превращается почти в розовый. Она остается в этом мире, но без энергии тьмы, разлома не будет. Наконец, я разобрался, как работают эти стихии. Я расслабляюсь. Теперь я могу предотвращать открытие разломов. Всего лишь, нужно оставаться собой и не принимать ничьих сторон, кроме своей. Но легко ли это? Глава 19. Вопросы. Второй день, как мы всем поселком занимаемся тем, что разбираем дохлых разломных тварей на составные части. Посреди моей будущей крепости, прямо на земле, валяются кучи шкур и костей, стоят баночки, в которых, в алхимическом растворе плавают глаза разломных летающих тварей, а рядом, стоят банки с ядом разломных змей. Волки относятся к работе очень скрупулезно, аккуратно и размеренно собирают, до последнего кусочка, дохлых тварей и складывают их в кучи. Мальтус даже после смерти подкинул нам работу. Зато, пропитание моим подданным теперь хватит надолго вперед. Не нужно будет об этом думать, как минимум, несколько месяцев и сосредоточиться на более важных сейчас вещах. Когда я забрал себе всю тьму, что еще оставалось в Инквизиторе, а всю остальную энергию просто рассеял, рядом с его телом появился нарезатель. Как я знаю, нарезатель — это часть Криса. Доспех и оружие, щит и меч. Но этот клинок остается клинком, не превращается в шар Криса. Значит, у него и не было полноценного Криса. Только нарезатель, который ему дали уже в виде клинка. Мой клинок, полное продолжение меня. Этот же, чувствуется далеким родственником моего. Есть общие черты, но совершенно другое и внешне, и внутренне. После того, как я дотягиваюсь до рукоятки нарезателя Мальтуса, он превращается в небольшой белый цилиндр. Я несу его в дом Всеслава и кладу к тубусу с кольцами. Чтобы понимать его ценность, требуется информация, которой у меня пока нет. Что с ним вообще можно сделать, я не знаю. А значит, буду разбираться потом, когда решу первостепенные задачи. Первое, мне, все так же, нужно добраться до Астрахани и подтвердить свое право на эти земли. Второе, это обмен добычи на деньги. Денег для поселения нужно много. В первую очередь, для обеспечения нормальной обороны. Третье, это, собственно, сама организация нормальной обороны поселения. Я не могу находиться тут все время и скоро должен буду уехать. А так, как это мои люди, то через них будут пытаться достать меня. Так же, как это собирался сделать Мальтус. Половину добычи я планирую отвезти в Астрахань, сдать на государственный завод, получить денег и начать заниматься восстановлением крепости. В первую очередь, нужно восстановить оборону, а потом заняться созданием комфортных для себя условий, отремонтировав особняк Зубовых. Проблема этих мест в том, что обычные люди, не маги и не магические существа, не могу жить в этих краях из-за очень высокого магического фона. Есть лишь два варианта выживания здесь. Первый – это защитный купол над поселением, что очень недешево. Второй вариант – жить под землей. Как рассказал мне Всеслав, завод по обработке шкур мещерских, по большей части, находится, как раз, под землей. Там же проживают работники. Это гораздо дешевле, чем ставить защитный купол. Для оборотней же, высокий магический фон, напротив, действует во благо. Поэтому, пока что, вопрос защиты от магического фона перед нами не стоит. Но в будущем, скорее всего, придется озаботиться этим вопросом. Та защита, что поставила нам Мара, пока еще держалась. Но она скоро закончится. В некоторых местах уже видно, как защита истончилась настолько, что скоро, точно будут прорехи. Сама Мара пока молчит. Может, снова ушла в режим экономии энергии, а может, пока просто занята чем-то другим. Я благодарен ей за то, что помогла мне защитить своих людей, и неважно, что она действовала в своих интересах. Важно, что это значит для меня лично. Ее помощь я не забуду никогда. Мальтус говорил, что Меньшиков хочет меня убить. Вряд ли он врал. Скорее, лукавил. Говорил не всю правду. Канцлер ясно выразил свою позицию в прошлую нашу встречу. Если я, вдруг, стану угрозой для государства, он отдаст приказ на мое устранение. Перед тем, как идти в город, я должен поговорить с Меньшиковым и сделать это на своих условиях. Остается вопрос с Долгоруковым. Но я вообще не знаю, чем я мог ему насолить. Разве что, только это старое, давняя вражда с Платоном Зубовым. Но при встрече, Долгоруков никак не проявил своей неприязни лично ко мне. Размышляя о том, как лучше поступить, я направляюсь в дом Николая. Весь день я помогал оборотням с сортировкой добычи и уборкой места боя. После боя отношение ко мне стало еще лучше. Многие смотрят на меня с еще большей надеждой на перемены к лучшему. Их предводитель заботится о них и не боится замарать руки в том же труде, что поручает им. Это не может не остаться незамеченным. Любава, жена Николая, уже ждет меня на ужин. Запеченное мясо, овощи и стакан ледяного компота. Практически все, что нужно для счастья, после эпичной битвы и тяжелого труда. Я почему-то думал, что оборотни питаются сырым мясом, однако, они, все же, больше люди, чем волки и сырое мясо недолюбливают. Но в зверином обличии, охотясь по нескольку дней за разломными тварями, вполне себе, могут перекусить, каким-нибудь зайцем. Дождавшись Колю, мы садимся ужинать, а после, к нам присоединяется Всеслав. Мужики расспрашивают меня о жизни в большом городе, о том, где я был и что мы будем делать с Мещерскими. Насчет Мещерских я уже все решил, когда пытался предотвратить открытие разлома. Я заберу все, что мое по праву, но как-либо наказывать еще, я их не буду. Вот если сами полезут, то отвечу, со всей своей изобретательностью и мощью. Лучше им сидеть тихо и не выеживаться. Обговорив детали по завтрашнему выезду, мы расходимся и я ложусь спать. Я снова сплю без всяких сновидений, мгновенно выключаюсь и словно по щелчку рубильника включаюсь. Солнце только поднимается на небосклоне, а колонна машин, загруженных добычей, трогается в сторону города. Мы направляемся в Астрахань, до которой почти 100 километров пути, а дорога совсем не безопасна. Оборотни еще со вечера подготовили машины, которых совсем немного. Всю добычу, за раз, мы отвезти не сможем. В этих краях, техника должна быть сбалансирована между защитой и мобильностью, а потому, популярны пикапы и небольшие грузовички. Все машины обвешаны решетками, вместо стекол приваренные куски металла с маленькими окошками. Я сижу на заднем сиденье в одном из стареньких пикапов. Рядом со мной Алиса, зеленоглазая блондинка в спортивном костюме. Оказывается, она единственная в поселении имеет дар. Везет нас Николай, а Сехмет лежит сзади, в кузове пикапа и тихо посапывает, сложившись в клубок, как типичная кошка. Очень большая кошка. Не знаю, как она может спать, когда пикап летит с огромной скоростью по кочкам, но ее, по всей видимости, убаюкивает эта тряска. Алиса не владеет стихиями, она ведьма. В дороге она занята тем, что с помощью своего дара отводит внимание разломных тварей от колонны. Ее глаза сейчас прикрыты, в руках зеленый энергетический шар размером с кулак. Я пробую рассмотреть его в магическом зрении, однако, совершенно не понимаю, как именно работает ее колдовство. От шара тянутся зеленые линии, которые опутывают всю колонну. Но главное, это и правда работает. А большего, мне и не надо. Я не сомневаюсь в своих силах, но нам нужно доехать быстро и без приключений. Ввязавшись в бой, мы здесь застрянем, потеряем время и не сможем его окупить, ведь все машины и так забиты под завязку. За всю дорогу Алиса не произнесла ни слова, ни на секунду не отрываясь от своего дела. Мне же, быстро наскучило сидеть просто так, и я решаю дозваться до Мары новым способом. Я вливаю в зов каплю энергии. К моему удивлению, у меня получается, и она отвечает. «Зачем позвал, Архат?» Ее мягкий голос заполняет все мое сознание. «Я не люблю быть должным, хочу рассчитаться за твою помощь, мне приходится говорить вслух, потому что из-за присутствия богини, я не слышу даже свои мысли». С тех пор, как она приходила перед боем с Мальтусом, она, кажется, стала сильнее. Сейчас я почти физически чувствую ее присутствие, а тогда она говорила со мной, как будто бы издалека, тихим и слабым голосом. «Ты же знаешь, что это и в моих интересах, хоть я и помогла за услугу, я уже получила силу, благодаря тебе, я ведь богиня смерти и успела забрать остатки души Мальтуса в свои чертоги, хоть ты и покрошил его душу на куски, но в этих кусках еще осталась энергия, возможно, он даже сможет переродиться». «Что, Я удивляюсь и переспрашиваю, нарезатель уничтожает души, это очень странное оружие, говорит богиня, хоть эльфы и считают его своим, но крисы появились задолго до того, как эльфы стали получать дар Архата. Нарезатель может и пощадить душу. Когда-то, даже считалось, что нарезатель и есть крис и у него есть своя воля. Однако, после того как Архаты, один за другим, стали становиться пожирателями, крисы стали пропадать. А вот нарезатели все еще существуют. В голосе Мары появляется раздражение, но ты ведь позвал меня не для того, чтобы я читала тебе лекции об истории Архатов и их оружии, у меня совсем немного времени. Ты хочешь вернуть долг, но еще рано. Мара, дай мне хоть какую-то информацию, чтобы я знал, к чему готовиться, я пробую пойти на компромисс. Я очень сильно не люблю быть должным. Висящий над головой долг мешает чувствовать себя свободным, а я очень сильно ценю свою свободу. То, насколько я свободен внутренне, полностью определяет все вокруг меня. От отношения к другим людям, до моих действий, задач и целей. Мне нужен разлом, в строго определенном месте. Архат, она говорит прямо как и я хотел, мне нужен разлом, который будет питать меня энергией. Разлом, который будет поставлять энергию напрямую, в мое место силы, без потерь в изнанке миров. Если разлом будет неправильным, то пожиратели и павшие хранители увидят, что я все еще существую, и тогда они явятся за мной снова. На этот раз я навряд ли сумею убежать и спрятаться от них. Но пока что ты не сможешь сделать это для меня, да и место силы пока не готово. Я хочу отдать тебе долг сразу, как только это станет возможным, с благодарностью говорю богине, а еще хочу отблагодарить тебя. Как мне это сделать? Отблагодарить? Спроси ведьму, она знает. Голос богини оживляется, она слегка посмеивается и покидает меня. Голова снова ясна и я больше не ощущаю присутствия Мары. Смотрю в окно и вижу вдалеке столб пыли. Николай, что это там такое? Спрашиваю у своего бородата друга. Николай смотрит в свое окошко на двери и встревоженно оглядывается на меня. Это стадо буйволов. Они мчатся прямо на нас. Такое стадо идет напролом и не останавливается, пока не достигнет своей цели. А цель у них обычно какой-нибудь новый, мощный разлом. Он берет рацию и кричит в нее, говорит Коля. Слева движется огромное стадо буйволов. Ускоряемся. Нам нельзя с ними пересекаться. Ваше сиятельство, можете помочь даме с энергией? Неожиданно слышу хриплый голос Алисы. При первом же взгляде я понимаю, что не все идет по плану. Из глаз и носа у нее идет кровь, а сама она тяжело дышит. Видимо, как раз это стадо и забирает у нее много сил. Однако, как я помогу ей напрямую передать энергию, а это не опасно для нее, я с великим удовольствием сделаю это, Алис. Только скажи мне, как? И давай, все-таки, без сиятельств, мы тут в одной лодке. Отвечая Алисе, я одновременно достаю платок из кармана. Сегодня меня собирала в дорогу Любава. Она заботливо постирала все мои вещи, подшила их и снабдила всякими полезными мелочами, вроде этого платка. Спасибо, только у меня заняты руки, граф. Она взглядом показывает на энергетический шар в своих руках. Не проблема, киваю ей, а зовут меня не граф, а Юра. Очень приятно. Кстати, аккуратно вытираю кровь с ее лица, я дам тебе энергии. Только вот вопрос, моя стихия не повредит тебе? Я не принадлежу стихии, граф Юра. Она упорно продолжает звать меня графом, словно специально дразнит. Как львице своей передаешь, так и мне передай. Глазастая видела, как я экспериментировал после боя, как забирал энергию у Сехмита и отдавал обратно. Я хотел сделать львицу полностью материальной, и мы получили интересный результат. До определенной степени Сехмит была призрачной, но стоило добавить хоть немного больше энергии, и львица становилась почти до конца материальной. Только клыки, все так же, были не способны укусить физически. Как я понимаю, ее клыки как раз и выполняют функцию забора энергии у жертвы. Подглядывала, усмехаюсь, глядя Алисе в глаза, не с целью посмеяться. Мне и правда интересно. Она специально следила или случайно увидела? Алиса закатывает глаза и явно собирается ответить что-то ядовитое. Ладно, ладно, не отвечай. Потом, я концентрируюсь на своей энергии и перехожу на магическое зрение. Готово? Да, готово, давай уже. Я почти пустая. Алиса нервничает и слегка прикрикивает. Ну, держи. Для Сехмит я отправлял энергию просто силой мысли и сейчас поступил почти так же. И вижу, как из моей груди прямо из сердца, вырывается энергетическая нить и касается сердца Алисы. Эта нить черная ровно до середины, а после, без всякого перехода, резко становится зеленой. Может, удары ведьмы, все-таки, есть стихия, или может Алиса и не ведьма вовсе, а полноценный маг. Интересно, а феминитив, к слову, маг используется в этом мире, хотя, вряд ли, здесь, практически везде, очень консервативные взгляды на жизнь, не считая, конечно, многоженство, но это, скорее, еще более консервативнее. По соединяющей нас нити я направляю свою энергию. Она почти сама хлынула мощным потоком. Мой источник за несколько секунд опустел наполовину. «Хватит!» – неожиданно тонким голосом кричит Алиса, почти пищит. Я прекращаю, возвращаю обычное зрение и смотрю на нее. Алиса почему-то вся покраснела. На висках проступили капельки пота. «Наверное, так и должно быть, а может, моя энергия причинила ей боль? Что случилось? Тебе больно?» Я и правда напрягаюсь от этой мысли. «Нет», — Алиса отвечает еле слышно и смотрит куда в сторону. «Больше энергии не надо, этого достаточно?» «Да, хватит, все, не мешай мне», — Алиса отвечает односложно и как-то скованно. «Как скажешь, обращайся, если что, сразу же», — я киваю головой и перевожу взгляд на приближающееся стадо буйволов. «Хоть мы и ускорились, буйволы, все же, еще быстрее. Огромное стадо, с невероятной скоростью, под 100 км в час, несется в нашу сторону. Стадо уже достаточно близко, чтобы рассмотреть его. Они занимают в ширину 200 метров, во главе вожак под 3 метра ростом, а за ним, клином в две стороны, особи поменьше. Итак, вдаль до самого горизонта. Я со своего места даже не вижу, где заканчивается это огромное стадо. Мне становится немного страшно. Что вообще может остановить такую мощь? Разве что, открыть разлом на их пути. Но это, максимум, разделит стадо на две части. А дальше, открыть целую цепь разломов, для этого нужно очень много энергии. И куда открывать эти разломы? Такое стадо может запросто уничтожить какой-нибудь городок. Нести горе в чужой мир я не собираюсь. У меня возникает еще один вопрос. А могу ли я открыть разлом внутри мира, и какие могут быть последствия? А последствия будут, ведь разломы проходят через изнанку миров. И как Мальтус открыл те разломы в этот мир, сам находясь здесь же? Ведь эльфийка объясняла, что разлом – это в первую очередь, как односторонняя дверь. Войти можно, а выход только через другую дверь. Вопросы без ответов сплошным потоком поступали в мою голову. Мне нужна теория, знания. Либо тут идти учиться в академию, в эту клараку интриг среди дворян и их детей, долго и усердно получать наполовину ненужные знания, либо мне нужна королева эльфов, которая обучит меня и расскажет все намного быстрее и эффективнее. Может, мне привести ее поселение в этот мир? Подойдет ли он им? Я могу дать им только эти пустоши. Здесь нет лесов и тем более их великого древа. А может, его пересадить можно? Я выглядываю в окно еще раз. Наше взаимодействие с Алисой приносит свои плоды. Она оплела всю колонну куда большим числом зеленых нитей, которые стали гораздо более насыщенного цвета. Они теперь ближе к изумрудному. «Николай, может, нам стоит отвернуть немного в сторону, сменить курс?» — предлагаю бородачу за рулем. «Я вижу, что хоть стадо нас пока не замечает, но мы явно не успеваем проскочить до того, как они нас сметут, ведь наши машины груженные, да и по степи сильно не разгонишься». «Мы успеем, ваша светлость», — без сомнения отвечает Коля. И этот туда же, упорно не хочет называть меня по имени. Хотя, наверное, я сам не прав, ведь это мир, в котором они выросли, и здесь так принято. «Сейчас вы увидите один из наших секретов», — заявляет Николай. «Однажды это спасло нашу стаю». «Что это за секрет?» — настороженно спрашиваю его. «Не люблю я сюрпризы. Это самое настоящее чудо, господин граф». Глава 20. «Я не люблю сюрпризы, сюрпризы не любят меня. У нас это взаимно. Не надеясь ни на что хорошее, я лишь пожимаю плечами». «Скажите своей кошке, чтобы держалась крепче. Мы сейчас будем прыгать», — кричит Николай. «Куда прыгать? Откуда? Я уже ничего не понимаю. Но Сехмит предупредить надо». «Сехмит, говорят, мы сейчас прыгать куда-то будем. Держись там». Мысленно передаю ей послание. «Я знаю», — вот и весь ее ответ. «Откуда она может знать, интересно? Ничем ее не смутить и не удивить». Я догадываюсь снова посмотреть магическим зрением и, к своему удивлению, вижу впереди что-то похожее по своей структуре на разлом. Но это вовсе не разлом. Реальность не рвется. Это, скорее, плавный переход. Без магического зрения не увидеть эту аномалию. Машина на полной скорости влетает в эту аномалию, и мы и правда, на целую секунду зависаем в воздухе. Я успеваю глянуть в окно. В магическом спектре там сплошные энергетические потоки. А затем, мы приземляемся в полной темноте. Николай включает фары. Тусклый свет зарешеченных фар выхватывает каменный тоннель, шириной метров 3 и высотой метров 5. Что это такое, Николай? Спрашиваю я. Это, ваша светлость, наш секрет и наше чудо. Снова повторяет он, однажды, одна из наших групп погибла, под ногами такого же стада, которое преследует нас сейчас. Тогда, ваш отец и его брат решили построить этот тоннель, начинает рассказывать Николай. Чем они его строили? Это же огромная и долгая работа. Я активно удивляюсь. Тоннель и правда огромен. Внезапно я понимаю, что он мне напоминает. Тоннель метро, самый настоящий. Откуда отец или дед Юры знали про метро? Так не вручную уже копали. Отвечает Коля, их светлости, князья Зубовы, привели из разлома несколько удивительных существ, которые с помощью магии земли и огромного количества бранных слов построили этот тоннель. Я их никогда больше не видел. После этого, в этот тоннель, вот так просто, может любой попасть, кто захочет. Я продолжаю засыпать Колю вопросами. Нет, конечно, только тот, у кого есть вот такая метка, он тянется к груди, вытаскивает из-под шкур кулон и показывает мне. Кулон в виде серебряного зуба. Если ключа метки нет, то сюда не попасть. Просто мимо пройдешь и не заметишь. А куда он ведет и почему не из крепости? Задаю ему логичный, на мой взгляд, вопрос. В крепости был портал в тоннель, но он давно разрушен, мрачнеет Николай, следующий вход тут. Поэтому мы и поехали этим путем. Правда, кто же знал, что стадо буйволов направляется в эту сторону? Вообще, мы стараемся не ездить никуда без предварительной разведки, но тут сами знаете, как вышло. Разумно, соглашаюсь с ним. А куда мы сейчас едем и как поднимемся обратно? Этот тоннель ведет в сам город, но в том месте, где находится выход, бывшие владения Зубовых, в которых сейчас живут и вовсю пользуются мещерские. Поэтому, мы выйдем на поверхность за 12 километров от города, в одном укромном месте, просвещает меня Николай. А Алиса от кого нас сейчас прячет? Я вижу, что она не прекращает свою работу и продолжает скрывать нас. На всякий случай, ваше сиятельство, мы не можем рисковать, что если наш тоннель учуют другие маги. Вот поэтому, я понимаю, и так немногочисленный народ, живущий в очень тяжелых условиях. Оборотни не то что не могут рисковать, они просто не имеют права на ошибку. Понял тебя, Николай, мой допрос окончен. Мы доезжаем до самого конца тоннеля, и меня снова собираются удивить, ну или напугать. Николай, вместо того, чтобы притормозить перед появившейся стеной впереди, наоборот разгоняется. Мы несемся прямо в стену, словно в пародии на историю мальчика со шрамом в виде молнии. Помнится, там не придумали ничего лучше, как с разгону пытаться пройти сквозь кирпичную колонну. Я уже даже расслабился. Ну не сработает портал, ну превратимся в лепешечку. Ничего страшного, но к нашему счастью, за 5 метров до стены, мы въезжаем в портал. Секундное ощущение чувства свободного падения или полета, я не знаю, и приземление. Мы снова на поверхности, едем по берегу одного из многочисленных рукавов дельты Волги. Здесь уже гораздо более спокойно, хотя до самого города, окруженного тремя кольцами стен, ехать еще минут 10. Алиса прекращает свою работу по сокрытию нашей колонны. По ней видно, что сил она потратила немало. Без нее, все было бы гораздо сложнее. Не думаю, что мы смогли бы проскочить сквозь степи так же легко и быстро. Судя по тому, что я видел из окна поезда, тварей в степях столько, что кроме как на броне поезде, обычные люди не передвигаются. Через полчаса мы уже паркуем наши машины. Я покидаю оборотней и направляюсь в здание местного гербового министерства. Оборотни лучше меня знают, как и кому тут сдавать добычу, поэтому, эта задача ложится на их плечи. Здание гербового министерства располагалось в центре города. Трехэтажное здание, когда-то помпезное, сейчас, выглядело уставшим. Витые колонны уже далеко не блещут белоснежным цветом. Осыпающаяся штукатурка со стен, давно не видевших даже косметического ремонта, и такая же парадная лестница. Главный вход перекрыт аварийной лентой, с приклеенной на скотч бумажкой. Вход с обратной стороны здания, сплошной декаданс, почти как в родном мире, где в бывших дворцах, ныне, супермаркеты и банки. А в особняках, где жили когда-то великие деятели империи, можно увидеть клуб вместо музея. Обстановка внутри полностью оправдывает мои ожидания. Грязная лестница с обшарпанными стенами, мало света. По лестнице я попадаю сразу на второй этаж, в узкий длинный коридор. Да уж, это вовсе не похоже на приемную Меньшикова. Царству бюрократов плевать, что я граф. Плевать, что у меня мощный дар, единственный на всю империю. Работа в таком месте – это сонливое перекладывание бумажек с места на место, из стопки в стопку, с перерывом на обед и послеобеденную дрему. Я кое-как пробиваюсь сквозь абсолютное нежелание работать сразу двух упертых старух, одна из которых ворчит, мол, нас много, а она одна. Хотя это я тут единственный посетитель, за, наверное, последние лет 20. Наконец, я добиваюсь визита к начальнику местного отделения министерства. Ваше сиятельство, чем обязан визиту в нашу глушь? Похожий на Колобка, тучный, низенький мужичок, говорит с линцой, присуще, разве что, особе императорской крови. По факту, являясь, всего лишь, бароном, и то, второй в поколении. Барон Кочурский, управляющий астраханского филиала Гербового министерства Российской империи, так гласила табличка на двери в его кабинет. «Барон, я прибыл в Астрахань, чтобы вступить во владение рода Зубовых по праву наследства. Мой отец, князь Платон Зубов, владел в этих краях множеством имений, земель, домов. Ему также принадлежали несколько предприятий в этом городе. Вот список, подпишите, я подаю ему бумаги», без предисловий приступив к сути моего визита. Барон на пару секунд зависает. Маленькие хитрые глазки мечутся по мне, он стреляет глазами на дверь, явно собираясь отшить меня. «Ваше сиятельство, я, конечно, бы рад подписать, но видите ли...» Он начинает свою бюрократическую болтовню. «Барон, у меня нет времени ждать, вообще ни минуты. Я подписываю бумаги, обхожу все свои владения и тут же иду к князю Меньшикову. В чем сложность подписать прямо сейчас?» Я перебиваю его и начинаю давить. Говорю резко и быстро. «Ваша светлость, господин Зубов, ну как же я подпишу? Мещерские же». Барон скулит и выдает настоящую правду. «Мещерские, скорее всего, подмяли тут под себя все. И в первую очередь, все то, что принадлежало Зубовым. Мещерские, это было нашим и будет нашим. Никаких прав у них нет на мое наследство. Пока я был в их роду, тогда да. Но я вышел из рода Мещерских и отныне я Зубов, спокойно, но твердо объясняю ему, подписывайте». Барон все еще мнется. «Баран, либо вы сейчас подписываете, либо я звоню Меньшикову, прошу у него разрешения выбить из вашего отделения всю эту коррупцию и начинаю конкретно с тебя лично, давлю на него. Я не просто угрожаю, я и правда так сделаю. Всегда бесило, что некоторые госслужащие считают для себя возможным работать на государство, но ставить интересы частных лиц превыше самого государства, которое платит им деньги, содержит, охраняет и всячески поощряет. Да кем ты себя возомнил, щенок?» Барон решается на эскалацию конфликта, не веря, что я и правда могу набрать самому канцлеру. «Как скажешь, барон, ты выбор сделал. И кстати, за оскорбление, нанесенное мне, я вызываю тебя на дуэль. И плевать мне на правила, можешь выбирать место, оружие и время самолично, как душа твоя пожелает. Единственное, я не приму замену. Драться со мной будешь именно ты. Проверим делом, кто тут щенок, а кто охреневшая жирная морда, погрязшая в коррупции, оскорбление за оскорбление, так сказать». Барон бледнеет, понимая, что я его обыграл. Он привык быть полновластным царем и богом своего маленького мирка. Это синдром важного чиновника, похожий на синдром вахтера. Долгое время человек считает себя самым главным и может позволить себе абсолютно все, что угодно. Превышение служебных полномочий, а кто узнает то, и главное, ну знают и плевать. Москва далеко, а здесь прикроют те, кто поставил на эту должность. В данном случае, Мещерские. «Ну что вы горячитесь, ваша светлость? Я понимаю, что кровь играет, но какая дуэль? Мы ведь не в каменном веке. Да и я уважаемый человек, мне уже не до дуэлей», начинает оправдываться Кочурский. Я молча достаю телефон и набираю номер Чаруева. Да, прямой связи с Меньшиковым нет, однако, мне давно уже понятно, что Чаруев имеет эту самую связь. Никакой он не просто следователь, а именно человек канцлера, который занимается непосредственно мной. «Здравствуйте, ваше сиятельство. Что-то вы пропали последнее время. Мы уже думали, Не случилось ли чего непоправимого? Голос Чаруева в телефоне насторожен, но говорит он с неискренней радостью. Меня не проведешь. Менталист, зная об этом, даже и не думает начинать со мной играть в кошки-мышки. Чем могу быть полезен, господин барон? И я рад вас слышать. Я по делу. Свяжите меня прямо сейчас с господином канцлером. Это первая просьба. Я демонстративно тяжело вздыхаю и кидаю секундный взгляд на Кочурского, а вторая, кажется, я нашел для вашего управления работку. Есть тут человек, очень недобросовестный и погрязший в коррупции. А во, что вы такое говорите, ваша светлость, это не совсем по нашей части, но мы обязательно проработаем и передадим дело под особый контроль, куда следует. Кто это и где вы вообще находитесь, граф? Чаруев между делом выуживает из меня информацию, как будто бы, пропустив мою просьбу связать меня с канцлером. Это все после, сейчас свяжите меня с канцлером. Мне не до игр сейчас и словесного записывания друг друга. Я вам прямо отвечу на все интересующие вас вопросы позже. Кроме, разумеется, информации, которая касается секретов рода, я прерываю жандармские уловки Чаруева. Сейчас мне нужно поговорить с господином канцлером. Уж поверьте, он будет рад этому разговору. Минуту, ваша светлость. Моментально оценив мое предложение по поводу информации, барон отключается. Я отодвигаю одно из кресел и падаю в него. Все могло быть иначе, барон, смотрю на Кочурского, но вот только, ты посчитал, что можешь послать меня подальше с моими бумагами. Последнее желание будет, перед неприятным разговором с господином канцлером Российской империи, я закидываю ноги на журнальный столик, стоящий перед креслом. Ваше сиятельство, ну правда, не стоит, мы ведь можем во всем разобраться сами, к чему привлекать к нашим делам высокое начальство, канцлеру плевать на такого маленького человечка, как я, да и вы, вряд ли, для него что-то значите, барон все никак не поймет, что время, когда можно было договориться, закончилось, уже все, барон, обратной дороги нет, ты что, считаешь, что я, всполошив целого канцлера, сейчас заявлю ему, мол, уже все, барон надумался. Я качаю головой, нет, барон, ты влип. Договариваться нужно было раньше. А какие у меня взаимоотношения с князем Меньшиковым, тебя вообще не касается. О, звонят, я жму на прием вызова от незнакомого абонента. Зубов, рад, что ты жив. Ты где сейчас, и князь туда же. Вряд ли он переживает за меня. Просто потеряли контроль за моими перемещениями, а тут я сам выхожу на связь. Вот он и рад, ваша светлость, а я же в Астрахани, я ведь, поехал документы подписывать и вступать в наследство, вы же сами мне сказали, что без этого никак, я делано удивляюсь, а вопрос у меня к вам следующего характера, я бы не стал обращаться к вам и занимать ваше драгоценное время, но дело важное, не терпит отлагательства, и самое важное, касается внутреннего устройства государственной машины, а вы ведь и есть, все государственное управление. Я смотрю на скорчившего жалобное лицо барона. Астрахань это хорошо, как там, уже оформился. Что еще за вопросы госуправления у тебя? В его голосе я слышу заинтересованность. А вот в этом вся и суть, господин канцлер. Один из чиновников, принадлежащих к государственному управлению, решил, что его власть превыше закона и он может послать целого графа куда подальше и назвать его щенком. Я ему назначил дуэль. Но мой вопрос сама дуэль не решит. Мне нужно, чтобы местный начальник филиала гербового министерства соизволил подписать мои документы. Подсобите, я понимаю, что слишком вольничаю и разговариваю с канцлером, будто с другом. Надо было быть более уважительным. Но так, я запугиваю Кочурского больше, чем если бы говорил с канцлером подчиняющимся тоном. А он не подписывает. Ну хорошо, дай ему трубку. Канцлер вздыхает, но идет мне навстречу. Я не вставая с кресла, протягиваю телефон барону.